Глава 29. Вечером в Топоровской усадьбе в гостиной заперлись три человека и вели тайное совещание. На столе, освещенном свечами в канделябрах, были разложены топографические карты. Возле них лежала высокая шляпа с черным пером, подзорная труба, шпага с рукояткой, украшенной перламутром, тут же кружевной платок и пара лосиных перчаток. За столом в высоком кресле сидел человек, лет под 40, довольно миниатюрный и худощавый, но крепко сложенный. Лицо у него было смуглое, желтоватое, усталое, глаза черные. На голове шведский парик с длинными локонами, спускавшимися на плечи. Редкие черные усы, зачесанные вверх, украшали его верхнюю губу. А нижняя вместе с подбородком выступала вперед, придавая лицу черты львиной отваги, гордости и упорства. Лицо это нельзя было назвать красивым, но оно было очень недюжинно. В нем странным образом сочеталась чувственность с некоторой мертвенностью и холодностью. Глаза были как угасшие, но легко было отгадать, что в минуты волнения, веселья или гнева в них вспыхивали молнии, которые не каждый смог бы вынести. Но в то же время в них проглядывала доброта и ласковость. Черный костюм, состоящий из атласного кафтана и широкого кружевного воротника, из-под которого свешивалась на грудь золотая цепь, усиливал изысканность этой необыкновенной фигуры. Вообще, несмотря на грусть, разлитую в его лице, в нем было что-то величественное. Это был сам король. Ян Казимир Ваза, только год тому назад вступивший на престол после брата Владислава. Немного позади его, в полутени, сидел Иероним Радзиевский, человек низкого роста, толстый, румяный, с жирным и наглым лицом придворного, а напротив, за столом, находился третий сановник, который, опершись на локоть, рассматривал топографическую карту, порою взглядывая на короля. Лицо его было не так величаво, как у короля, но зато необыкновенно красиво и умно. Глаза голубые, проницательные. Цвет лица, несмотря на его годы, нежный. Величественный польский костюм, по-шведски подстриженная борода и высокий хохол над лбом придавали его правильным, точно изваянным из мрамора чертам еще более сенаторской важности. Это был Георгий Ассалинский, канцлер и римский князь, оратор и дипломат, возбуждавший удивление в западноевропейских придворных сферах, знаменитый противник Еремии Вишневецкого. Благодаря недюжинным способностям он обратил на себя внимание предшественников Яна Казимира и рано достиг высших ступеней в государстве. Теперь Ассалинский был кормчим государственного корабля, которому в данный момент угрожало крушение. Но канцлер был как бы создан для такой важной роли. Трудолюбивый, выносливый, умный, дальновидный, он спокойно вел бы каждое государство, за исключением Речи Посполитой, к безопасной пристани. Каждому другому государству обеспечил бы внутреннюю силу и продолжительное могущество. Если бы был полновластным министром таких, например, монархов, как король французский или испанский. Воспитанный за границей, Ассалинский, несмотря на свой ум и долголетнюю практику, не мог привыкнуть к бессилию правительства Речи Посполитой и не научился считаться с этим в течение всей жизни, хотя это была скала, о которой разбились все его планы, намерения, усилия, хотя именно по этой причине он умер впоследствии с отчаянием в сердце. Это был гениальный теоретик, который не умел быть гениальным практиком и который попал в заколдованный круг. Задавшись идеей, которая только в будущем должна была дать плоды, он стремился к ней с упорством фанатика, не замечая, что эта мысль, в теории спасительная, может, благодаря существующему положению вещей, вызвать в действительной жизни великие бедствия. Желая укрепить правительство и государство, Ассалинский невольно вызвал волнение на Украине, не предусмотрев, что буря обратится не только против шляхты и магнатов, но и против коренных интересов самого государства. Восстал Хмельницкий и нанес поражение под Желтыми Водами, Корсунью и Пилавцами. В самом начале восстания тот же Хмельницкий вступил в союз с крымским ханом. Удар следовал за ударом. Оставалась только война и война. Казаков прежде всего следовало усмирить, чтобы в будущем воспользоваться ими, а между тем канцлер, погруженный в свою идею, все еще вел переговоры, медлил и верил. Даже Хмельницкому. Порядок вещей разбил его теорию. С каждым днем выяснялось все больше, что последствия усилий канцлера прямо противоположны ожидаемым результатам. Что, наконец, красноречиво доказала осада с баража. Канцлер падал под бременем огорчений и всеобщей ненависти. И вот теперь он поступал так, как поступают люди в дни неудач и бедствий, вера которых в себя сильнее всего. Он искал виновных. Виновна была вся Речь Посполитая, и все сословия, ее прошлое и государственный строй. Но кто из опасения, как бы камень, лежащий на склоне горы, не рухнул в пропасть, хочет вкатить его наверх, но не рассчитает своих сил, тот ускорит только его падение. Канцлер поступил еще безрассуднее, ибо призвал на помощь страшный казацкий поток, не замечая, что его течение может подмыть и вырвать почву, на которой покоится скала. И вот когда Ассалинский искал виновных, на него самого были обращены взоры всех, как на виновника войны, поражений и бедствий. Но король еще верил в него. И особенно сильно потому, что общественное мнение обвиняло его самого наравне с канцлером. И вот они сидели в Топорове, озабоченные и грустные, не зная, что делать, ибо у короля было всего лишь 25 тысяч войска. Гонцы были разосланы слишком поздно, и только часть ополчения собралась под знамена. Кто был причиной этого промедления, и не было ли оно одной из ошибок упрямой политики канцлера, это осталось тайной. Но достаточно того, что в эту минуту оба они чувствовали себя бессильными перед могуществом Хмельницкого. Но что еще важнее, они даже не имели точных сведений о нем. В королевском лагере до сих пор не знали, находится ли с Хмельницким хан со всеми силами или к нему примкнул только Тугай-бей с отрядом в несколько тысяч человек. Это был вопрос жизни и смерти. В крайнем случае король мог бы попытать счастье и сразиться с Хмельницким, хотя в распоряжении восставшего гетмана была армия в 10 раз превышавшая численностью королевское войско. Авторитет короля много значил в глазах казаков, быть может, даже больше, чем отряды ополчения, состоявшие из недисциплинированных и неподготовленных к войне шляхтичей. Но если к Хмельницкому примкнул хан, то мериться с такой армией было немыслимо. Между тем, об этом ходили самые противоречивые слухи. Но никто ничего не знал, наверно. Дальновидный гетман сосредоточил свою армию на небольшом пространстве и не посылал далеко ни казаков, ни татар, чтобы король не мог захватить кого-нибудь в плен и получить необходимые сведения. Мятежный гетман хотел запереть частью своего войска уже умирающий Збараж и затем со всей своей главной армией и всеми татарскими полчищами врасплох напасть на короля, окружить его вместе с войсками и выдать хану. И вот теперь, не без причины, лицо короля было пасмурно, ибо для монарха нет большей горечи, как сознание собственного бессилия. Ян Казимир прислонился к спинке кресла, опустил руку на стол и сказал, указывая на карту: «Все это ни к чему. Достаньте мне сведения». «Я ничего больше и не желаю», — ответил Усовинский. «Вернулись разъезды?» «Вернулись, но ничего не привезли. Ни одного пленного?» «Захватили только окрестных крестьян, которые ничего не знают». «А пан Пелко вернулся? Ведь это знаменитый разведчик!» «Ваше Величество», — проговорил с кресла староста Ламжинский, — «пан Пелко не вернулся и не вернется. Он погиб». Настало минутное молчание. Король остановил сумрачный взгляд на горящих свечах и стал барабанить пальцами по столу. «Значит, вы ничего не можете мне посоветовать?» — сказал он наконец. «Ждать?» — торжественно ответил канцлер. Чело Яна Казимира покрылось морщинами. «Ждать?» — повторил он. «А тем временем Вишневецкий с войском погибнет под Збаражем». «Еще некоторое время они продержатся», — небрежно заметил Радзиевский. «Молчите, мосцы-староста, если не можете сказать ничего хорошего!» «В том-то и дело, Ваше Величество, что могу!» «Что же?» «Послать кого-нибудь под Збараж, будто бы для переговоров с Хмельницким. Посол убедится, там ли хан, и, вернувшись, сообщит нам о положении дел». «Это невозможно!» — сказал король. «Теперь, когда мы объявили Хмельницкого бунтовщиком и назначили награду за его голову, а запорожскую булаву отдали Забузскому, нам не подобает вступать в переговоры с Хмельницким». «В таком случае послать послов к хану», — ответил староста. Король вопросительно взглянул на канцлера, который поднял на него свои голубые строгие глаза и после минутного размышления сказал: «Совет хорош, но Хмельницкий наверняка задержит посла, и все это ни к чему не приведет». Ян Казимир махнул рукой. «Я вижу, — медленно промолвил он, — что у вас нет никакого выхода, а потому скажу тот, который вижу я. Я прикажу трубить в поход и пойду со всем войском под Збараж. Да будет воля Божья! Там мы узнаем, есть ли хан или его нет!» Канцлер знал неудержимую отвагу короля и не сомневался, что он готов это сделать. С другой стороны, он знал, что если король что-нибудь решит, то никакие уговоры не помогут. А потому Ассалинский сразу не стал противиться, даже одобрил мысль, но советовал не спешить, говорил, что это можно сделать завтра или послезавтра. А между тем могут прийти благоприятные вести. Каждый лишний день будет усиливать замешательство черни, истомленной поражениями под Сбаражем и тревожимой вестями о приближении короля. Мятеж может растаять в лучах королевского величия, как снег от лучей солнца. Но на это надо время. В руках короля спасение всей Речи Посполитой, и потому он не должен подвергать себя опасности, тем более что в случае несчастья сбаражские войска неминуемо погибнут. «Делайте, что хотите, лишь бы у меня завтра были сведения!» И опять воцарилось молчание. За окном стояла огромная золотистая луна, но в комнате потемнело. Так тускло горели свечи. «Который час?» — спросил король. «Скоро полночь», — ответил Радзиевский. «Я не буду спать эту ночь. Объеду лагерь, и вы поедете со мной. Где у Бальты Арпишевский?» «В лагере. Я пойду сказать, чтобы подали лошадей», — сказал староста. И он приблизился к дверям. Вдруг в сенях послышалось какое-то движение, оживленный разговор, отголоски торопливых шагов. Наконец двери раскрылись настежь, и в комнату, запыхавшись, вошел Тизенгаус, приближенный короля. «Ваше Величество!» — воскликнул он. «Прибыл офицер из Баража!» Король вскочил с кресла, канцлер тоже, и у обоих вырвался возглас. «Не может быть!» «Точно так! Он стоит в сенях!» «Давайте его сюда!» — воскликнул король, хлопнув в ладоши. «Ради бога, давайте его сюда!» Тизенгаус исчез в дверях, и через минуту вместо него на пороге появилась какая-то высокая незнакомая фигура. «Ближе, Мосцепаня!» — сказал король. «Ближе! Мы рады тебя видеть!» Офицер подошел к самому столу, и при виде его король, канцлер и староста Ламжинский отступили в изумлении. Перед ними стоял какой-то страшный человек, чуть не призрак. Изодранная одежда еле закрывала его исхудалое тело. Лицо было посиневшее, запачканное кровью и грязью, глаза горели лихорадочным блеском. Черная всклокоченная борода спускалась на грудь. Трупный запах шел от него. А ноги так дрожали, что он должен был опереться на стол. Король и оба вельможи смотрели на прибывшего широко раскрытыми глазами. В эту минуту распахнулись двери, и в залу вошло множество сановников, военных и гражданских, генералы Убальд, Арцишевский, литовский подканцлер Сапега и другие. Все стали за королем и с удивлением смотрели на офицера. Король спросил: «Кто ты?» Несчастный раскрыл рот, хотел говорить, но судорога свела челюсти. Подбородок задрожал, и он с трудом прошептал: «Из Баража». «Дайте ему вина!» — раздался чей-то голос. В одно мгновение ему подали кубок вина, который прибывший выпил с усилием. Между тем канцлер скинул с себя плащ и покрыл им офицера. «Теперь можешь говорить?» — спустя некоторое время спросил король. «Могу», — уже более твердым голосом ответил рыцарь. «Кто ты?» «Ян Скшетузский, гусарский поручик». «На чьей службе?» «Воевода русского». По зале пронесся шепот. «Что слышно у вас? Что слышно?» — лихорадочно спрашивал король. «Нищета, голод, могила». Король закрыл глаза. «Боже, Боже!» — проговорил он тихим голосом и, помолчав, спросил. «Долго ли еще может продержаться?» «Пороху нет. Неприятель? Много его?» «Хмельницкий. Хан со всеми ордами». «Хан там?» «Да». Настало глухое молчание. Присутствующие переглядывались, но неуверенность отразилась на всех лицах. «Как же вы могли выдержать?» — спросил канцлер с сомнением в голосе. При этих словах Скшетузский поднял голову, точно новая сила влилась в него, и ответил неожиданно сильным голосом. 20 штурмов отбито, 16 битв в открытом поле выиграно и 75 вылазок!» И снова настало глухое молчание. Вдруг король выпрямился, встряхнул париком, как лев гривой. На желтоватое лицо выступил румянец. Глаза загорелись огнем. «Клянусь Богом!» — крикнул он. «Довольно с меня этих советов, этого бездействия, этого выжидания! Есть хан или нет его, пришло ли ополчение или не пришло, довольно! Мы сегодня двинемся под Збараж!» «Под Збараж! Под Збараж!» — повторило несколько сильных голосов. Лицо прибывшего просияло, как заря. «Ваше Величество!» — проговорил он. «С вами жить и умереть!» При этих словах благородное сердце короля растаяло, как воск, и он, не обращая внимания на отвратительный вид рыцаря, обнял его и сказал: «Ты мне милее, чем иные в шелках и бархате! Клянусь Богоматерью! Менее достойных награждают староствами! Знай же, что то, что ты совершил, не останется без награды. Не возражай, я твой должник!» И другие стали повторять вслед за королем. Не было еще более великого рыцаря, чем он. Он и между сбарышскими первый. Ты стяжал бессмертную славу. Как же вы пробрались через станы казаков и татар? Я скрывался в болотах, в тростниках. Шел через леса, блуждал. Не ел. «Дайте ему есть!» — крикнул король. «Есть!» — повторили другие. «Одеть его!» «Завтра тебе дадут коня и одежду!» — снова сказал король. «У тебя ни в чем не будет недостатка!» Все, по примеру короля, рассыпались в похвалах перед рыцарем. Его опять стали забрасывать вопросами, на которые он отвечал с величайшим трудом, так как им все больше овладевала слабость. Скшетузский был уже почти без сознания. Через несколько минут ему принесли пищу. Вскоре вошел ксенц Цецишовский, королевский проповедник. Сановники с почтением расступались перед ним, ибо это был очень ученый ксенц, пользовавшийся всеобщим уважением, и его слово значило для короля больше, чем слово канцлера. А сам Вона он иногда говорил такие вещи, которые и на сейме не всякий осмелился бы затронуть. Его тотчас же окружили и стали рассказывать, что пришел офицер из Баража, что там князь Вишневецкий, несмотря на голод, холод и лишения, громит еще хана и Хмельницкого, который за весь истекший год не потерял столько людей, сколько в последние месяцы под Збаражем. Наконец, что король хочет двинуться на выручку, хотя бы там пришлось погибнуть со всеми войсками. Сёнц слушал молча, шевеля губами и поглядывая на измученного рыцаря, который ел в это время, так как король приказал ему не обращать внимания на свое присутствие, и сам еще наблюдал за ним и чокался с ним маленькой серебряной чаркой. «А как зовут этого офицера?» — спросил, наконец, ксёнз. — Скшетузский. — Ян? — Точно так. — Поручик князя-воеводы русского? — Точно так. Ксёнз поднял вверх свое морщинистое лицо и стал молиться, а потом сказал: — Восславим имя Господне, ибо неисповедимы пути его, коими он ведет человека к счастью и покою. Аминь. Я знаю этого офицера. Скшетузский расслышал это и невольно повернулся к ксёнзу. Но его лицо, фигура и голос были ему совершенно незнакомы. Значит, вы один из всего войска решились пробраться через неприятельский лагерь? — спросил его ксёнз. — До меня отправился один благородный рыцарь, но погиб, — ответил Скшетузский. — Тем больше ваша заслуга, что вы потом отважились идти. Судя по вашему виду, это должна была быть страшная дорога. Бог воззрел на вашу жертву и привел вас сюда. Вдруг ксёнз обратился к Яну Казимиру. — Ваше Величество, — сказал он, — значит, ваше неизменное решение идти на помощь князю-воеводе русскому? — Молитвам вашим, отче, поручаю отчизну, войско и себя, ибо знаю, что это страшное предприятие, но я не могу допустить, чтобы князь-воевода погиб в этих несчастных окопах с такими доблестными рыцарями, как этот, что теперь перед нами, — сказал король. — Бог даст победу! — воскликнули присутствующие. Сёнс поднял руки вверх, и в зале воцарилась тишина. «Благословляю вас во имя Отца и Сына и Святого Духа!» «Аминь!» — сказал король. «Аминь!» — повторили все присутствующие. Спокойствие разлилось по озабоченному до сих пор лицу Яна Казимира, и только глаза его горели необычным огнем. Между присутствующими начался тихий разговор о предстоящем походе, ибо многие еще сомневались в том, может ли король двинуться немедленно. Он же взял со стола шпагу и сделал знак Тизенгаузу прицепить ее. «Когда ваше величество намерено отправиться?» — спросил канцлер. «Бог дал ясную ночь, — ответил король, — и наши лошади не утомятся. Мост и стражник обозный, — добавил он, обращаясь к одному из сановников, — велите протрубить в поход!» Стражник тотчас вышел из залы. Канцлер Ассалинский тихо заметил, что не все готовы и что обоз не может двинуться ночью. «Кому обоз дороже отчизны и короля, тот пусть останется!» Зал понемногу пустел. Каждый спешил к своему отряду, чтобы поставить его на ноги и снарядить в поход. В зале остались только король, канцлер, ксёнз и Скшетузский с Тизенгаузом. «Ваше Величество, — сказал ксёнз, — Все, что вы хотели узнать от этого офицера, вы уже узнали. Теперь надо дать ему отдохнуть, ибо он еле держится на ногах. Позвольте мне, Ваше Величество, взять его в мою квартиру, где он может переночевать. — Хорошо, отче, — ответил король. — Это справедливо. Пусть Изенгаус и еще кто-нибудь проводят его. Сам он верно не дойдет. Ступай, ступай, рыцарь милый. Никто из нас не заслужил так отдыха, как ты, но помни, что я твой должник. Скорее я о себе забуду, чем о тебе. Тизенгаус взял Скшетузского под руку, и они вышли. В сенях они встретились с одним из придворных, который взял под руку шатающегося рыцаря с другой стороны. Впереди шел Ксенс, а перед ним мальчик с фонарем. Но мальчик светил напрасно, так как ночь была светлая, тихая и теплая. Над Топоровым сияла луна, из лагеря доносился людской говор, скрип вазов и отголоски труб, трубивших сигнал к походу. Вдали, перед костелом, озаренным луной, виднелись уже группы солдат, конных и пеших. В деревне ржали лошади. Со скрипом вазов смешивались звук цепей и громыхание орудий. Шум все усиливался. «Они уже трогаются», — сказал Ксенс. «Подзбарыш, на помощь!» — прошептал Скшетузский. И неизвестно, от радости или от перенесенных лишений и трудов, или от всего вместе, но он так ослабел, что провожатые почти несли его на руках. Направляясь к дому Ксенза, они вошли в толпу солдат, стоявших перед костелом. Здесь были полки Сапеги и пехота Арцишевского. Солдаты стояли группами, преграждая проход. «Дорогу! Дорогу!» — воскликнул Ксенз. «А кто там ищет дороги?» «Офицер из баража!» «Привет ему! Привет!» — восклицали многочисленные голоса. Солдаты тотчас расступались, другие, наоборот, подходили ближе, чтобы видеть героя. И с изумлением смотрели на это изнуренное страшными трудами и лишениями лицо, озаренное бледным светом луны, и тихо перешептывались. «Из баража! Из баража!» Ксенц с огромным трудом довел Скшетузского до дому. Там он велел вымыть рыцаря и уложить в постель, а сам вышел к войскам, которые уже отправлялись в поход. Скшетузский был почти без сознания, но благодаря горячке не мог тотчас уснуть. Рыцарь уже не сознавал, где он и что случилось. Он слышал только голоса людей, топот, скрип вазов, мерные шаги пехоты, крики солдат, отголоски труб. И все это слилось в его ушах в один громадный шум. «Войско идет», — пробормотал он про себя. Тем временем шум этот все отдалялся, ослабевал, таял, и, наконец, глубокая тишина воцарилась в Топорове. Тогда Скшетузскому показалось, будто он вместе с ложем летит в какую-то бездонную пропасть.